из всех топ-чартов и выступала на, уж извините, такой скромной сцене. Простите, что-то не понимаю. Журнал «Спин» часто сталкивается с пустыми сенсациями. Просто интересно, как это мальчику удалось уговорить лорд выступить? А это, как я понимаю, у нее где-то тут кто-то из родственников работает. А вы знаете кто? А нет, а что это важно? Лорд очень талантливая и скромная юная девушка. Было бы обидно, если бы кто-нибудь решил от ней так подшутить. Джинсах. Рэнди, ты ничего не хочешь мне сказать? Да, хочу.